Обувь знаменитая, и не такая знаменитая, та одинокая туфелька, упавшая с ноги госпожи Рут, когда ее тело тащили из спальни ее дома на Кэт-стрит. В двери погреба послышался звук поворачиваемого ключа. Я не поднял голову, но продолжал сосредоточенно размышлять о туфлях. Я размышлял о странном пребывании Хью Ферна во время представления «Ромео и Джульетты», о том, как он поменял или обменял свои дорогие башмаки, украшенные пряжками, на простую пару, больше подходившую его персонажу, брату Лоренцо, о том, как на нем снова оказались его нарядные туфли, когда нашли его тело. Вы слышали шаги ног, ступавших по каменному полу? Я по-прежнему не поднимал глаза. Я вспомнил превосходные сапоги доктора Ральфа Боткина, когда он пришел осмотреть труп своего покойного коллеги во дворе Золотого Креста. Сапоги из мягкой, тонкой кожи, доходившей почти до колена. Теперь я взглянул вверх с того места, где сидел, прислонившись к стене. Те же сапоги из мягкой и тонкой кожи, доходившие почти до колена, остановились перед моими глазами. Я поднялся на ноги и посмотрел Ральфу Боткину в лицо. Он был весь в испарине, вены на его лбу вздулись, как бычьи жилы. Я бросил взгляд за спину Боткина на трупы, выложенные на столах. У одного из них, как я увидел теперь, в усилившемся свете распороли живот, и оттуда высовывалось что-то большое и темное. Рука другого свесилась вниз, кожу с нее содрали. Мне на память пришли слова Хью Ферна, сказанные мне, когда он говорил о гороскопах. «Лекари могут заниматься куда худшими делами, поверьте мне, намного худшими». «Это не позволено», — сказал я. Что не позволено? Я обвел рукой подземелье, где беспорядочно лежали тела мужчин и женщин. Это надругательство над мертвыми, вскрывать их. Это запрещено. Кто запрещает это? Законы Бога? О, и человека? Есть только один закон. Закон природы, сказал Боткин. Что вы делаете? Сказал я. Мастер Равил. — С вами все в порядке, у вас кровь на лице, и на вас следы чумы. — Они не настоящие. — Я не болен, — сказал я, торопливо отирая лицо, и в то же время думая, что теперь-то я, скорее всего, уже заболел. — Вы спрашиваете, что я делаю, — сказал Боткин. — Вы недавно подбежали ко мне и задали другой вопрос насчет представления, вы помните? Пот струился по его лбу. От него шел сильный мясной дух, как будто он готовил пищу. — Я спрашивал, правда ли, что чума вызвана нашими представлениями? — Что я ответил? — Вы сказали, что это суеверие. — Да, и запрет на вскрытие трупов тоже. — Суеверие. — Все это суеверие. Только тогда мы проникнем в тайны природы, когда вскроем ее и углубимся внутрь. Это сложно совершать на живых существах, да я бы и не хотел. Но нет вреда в исследовании покойников. Нет вреда. А как же их души, выдумки? Я пока что не видел ни одной души. Но люди в городе умирали не для того, чтобы могли вспороть им живот. Люди умирают каждый день. Повсюду. Я пристально смотрю на них, когда их сюда привозят, чтобы узнать секреты их жизни и смерти. То, чем я занимаюсь для нашего же блага. Нашего? Для блага человечества? Это ошибка, — сказал я. Боткин слегка покачнулся. Он сунул руку в карман и достал прекрасные восьмиугольные часы, которые я уже видел у него во дворе Золотого Креста, когда он стоял над телом Хью Ферна. — Взгляните на них, — сказал он, протянув их мне. — Если бы я был часовщик, а эта машина испортилась, то есть начала отставать, я мог бы открыть ее и покопаться в ее внутренностях, и, может, полностью поправить ее здоровье. Что бы вы сказали по этому поводу? Этот человек наводил ужас, но почему-то он не пугал меня. Совершенно. Видимо, я уже пересек черту, за которой кончался страх, стоя в этом зачумленном упокоище сумасшедшим лекарем. — Вы не часовщик, — ответил я, — а мы не часы.